Глава 35. Зловредный Амальти. Быстренько известив его величество о согласии герцога Миро насчет женитьбы и своем срочном отъезде для лучшего знакомства на территории жениха, Элли сбежала от раскрывшего рот Фердинанда. Он не нашелся, что сказать, не сумел остановить нахалку, ведь вчера ему и в голову не приходило, что она все настолько быстро провернет. А что ему сказать Мишелю, у которого все разговоры сводятся к прелестной, чудесной, восхитительной, нежной Элье Таури? Как же хочется раскрыть другу глаза на эту хитрую лисицу. Но если подумать, то умному, мужественному, благородному, ну, прямо скажем, простоватому Амальте не повредит такая жена. Мишель обеспечит порядок на данных ему землях, она заработает денег, а предусмотрительный Фердинанд получит хорошие налоги. Так что... надо съездить за город, а Мишель узнает о новостях от кого-нибудь другого. «Эмма, ты где? Собирайся, едем уточек кормить в нашу резиденцию». «У нас там нет уточек?» «Ну, овечек или что там у тебя? Быстренько, быстренько, давай, дорогая, кого-нибудь точно покормим». Элли в это время раздавала кучу указаний, рекомендаций Горану, управляющему, а рядом металась Лиза, спешно собираясь в дорогу. Герцог ясно предупредил, что не планирует задерживаться в столице дольше необходимого. Леди Таури не хотелось испытывать его терпение и рисковать остаться в столице ни с чем. Поскольку летательная машина не могла поднимать бесконечное количество тяжести, миледи снарядила небольшой обоз, который поедет обычным путем и прибудет в герцогство через месяц. В нем были уложены подарки, вещи, а главное — необходимые для работы на плантации ореховых деревьев новинки инструментов, разработанные Патриком. За плантациями следил неудавшийся жених, Честер. После их разрыва и отъезда Элья он недолго прослужил в крепости. Не смог. Произошедшая история в нем тоже, как и в ней, что-то поменяла, заставила переосмыслить свою жизнь, о многом задуматься, разобраться, что он за человек. Через полгода он приехал в столицу, нашел графиню и еще раз попросил прощения. Они немного поговорили, сумели убедить друг друга, что никто ни на кого не держит зла. А потом леди предложила ему заняться выращиванием ореховых деревьев. Получив подробнейшую консультацию Патрика, оба рискнули затеять такое долгосрочное предприятие. Первого урожая необходимо было ждать не менее 5 лет, которые графиня обещала оплачивать. Свои обязательства она выполнила и из недавнего письма узнала, что часть деревьев уже выдала небольшой ореховый урожай. Это была хорошая новость. Но определяющим дальнейшее существование заложенной плантации покажет следующий год. Утром графиня Таури вместе со своей горничной оккупировала летательный аппарат герцога, беспокоясь, что Миро передумает и не возьмет ее с собой. Полубессонная ночь, во время которой ей снилось, что она продолжает раздавать указания служащим, немного сморила ее на корабле, и проснулась она, будучи уже в полете. Освежившись, Элли выскочила на небольшую палубу, чтобы увидеть раскинувшуюся под ногами землю и, конечно же, поприветствовать Миру с Баттером. Вне крошечной уютной каюты стало немного не по себе. Нелепо махающие, совершенно не вызывающие доверия деревянные крылья, поскрипывающий хвост и издающий шелестящий звук надутые шары над головой. Все это было слишком фантастично. Проявленная смелость лететь показалась авантюризмом. Маленькими шажками миледи подошла к краю и, вытянув шею, посмотрела вниз. «В общем-то, не так уж и высоко», — подумала она. «Но разбиться и этого хватит». В горле пересохло, и она вынуждена была вернуться в каюту. Немного посидев, ожидая падения и выпив воды, обратила внимание на Лизу. Та сидела с шальными глазами и прятала дрожащие руки между зажатых колен. «Выходила уже?» — скорее утверждала, чем спрашивала миледи. Девушка кивнула. «Да, если у меня сейчас такой же вид, то это жалкое зрелище». Мелькнула у Эли досадная мысль. Обе еще чуток посидели, потом графиня хлопнула ладонями по коленкам и решительно встала. «Пойду пройдусь». Выбравшись второй раз на палубу, она рискнула пройти дальше и посмотреть, что находится за громоздкими ящиками. Шажок, другой, и девушка заметила Миро. Поправив прическу и усадив надежнее диадему, она, улыбаясь, вышла к нему. Однако улыбка неестественно застыла на губах, когда леди увидела, кто стоит рядом с герцогом. Неприлично ткнув пальцем в собеседника Миро, Элли срывающимся голосом прохрипела: «Зачем?» Она попыталась прокашляться. «Зачем он здесь?» Герцог осуждающе покачал головой, не ожидая такой бестактности от столь утонченной леди, но все же ответил: «Лорд Амальти, так же, как и вы, проявил интерес к моему Авису. К тому же у него есть дела на моих землях, поэтому он такой же гость, как и вы». «Чем я заслужила такое наказание?» — воззвала к небесам девушка. Вроде бы хотелось сказать очень многое, но не хватило сил, и она, укоризненно глядя на ничего не понимающего Миро, молча повернулась и ушла в каюту. Ложившуюся ситуацию требовалось переосмыслить. Здоровяк Амальти что-то задумал. Знать бы наверняка, что этому бугаю нужно от нее. Может, он прознал, что она сидит на деньгах, и из-за этого лезет в женихе? А что, вполне возможно. Как-то пронюхал и хочет за ее счет дать толчок развитию своим землям. Но тогда, может, удастся договориться с ним? Взять, в конце концов, его в долю? Разные мысли бродили в изобретательной голове графини Таури. В то время как Мишель, то уговаривая, то грозя, требовал у Миру отступиться от леди. Хозяин Ависа уступать не хотел, пытаясь обратить внимание оппонента на желание самой Таури, а она ясно выразила свои предпочтения. Амальти был подавлен. События развивались стремительно, самым неожиданным образом и абсолютно непредсказуемо. Никогда еще ему не приходилось столь быстро менять свои планы, подстраиваться под обстоятельства и не знать, что будет дальше. Он ревниво сравнивал себя с Миру и готов был кусать локти. Если ей нравятся бледные моли, то он в проигрыше. Он полная противоположность белоснежному герцогу. А еще беляк, маг-воздушник, и хорошо совмещает свой дар с ее даром. А Мишель не уверен, что его магия может гармонично взаимодействовать с ее. Миру тощий, гибкий, умеет языком чесать. А Амальти, словно в насмешку ее симпатиям, крупный, мощный. И стоит ему оказаться рядом с нею, как он теряется, не знает, чем угодить, что приятного сказать. Однако отступать Мишель не собирался. Он решил, что ему нужна только эта женщина. Еще там, в своем замке. Мать сразу поняла, что он сделал свой выбор, и посоветовала обогнать графиню и сначала обратиться к королю, чтобы отрезать девушке пути отступления. «Гордая очень», — сказала она. «Тебе потребуется время, сынок, чтобы завоевать ее сердце. Так что заручись поддержкой Фердинанда. А то выскользнет твоя леди из-под носа». Он примчался во дворец, огорошил Фердинанда своим согласием на брак, осчастливил короля своим выбором и устроил небольшой брачный заговор. А потом... Он думал, что быстренько завоюет графиню и вернется с ней в герцогство. В крайнем случае, думал он, узнав, как категорично она начала отнекиваться от своего счастья в виде него, он увезет ее к себе, женится, а потом даст ей время, чтобы принять его. И кто же мог подумать, что она мгновенно переиграет его и улетит с белобрысом, чтобы вступить с ним в союз? Фердинанд уехал из города, и потребовать у него запретить Таури улетать Мишель не смог. Зато он допоздна слушал рассказы казначея о том, какую он выбрал себе невесту. Все самые смелые сплетни, касающиеся деловой сферы жизни графини, оказались даже неполными. Она не только была организатором и владелицей нескольких успешно работающих фабрик, совладельцем крупнейшего банка Финста, покровителем знаменитых таурских аукционов и балов, основателем гильдии мебельщиков, вдохновителем особого направления в создании новых видов тканей, законодателем моды в садово-парковой сфере. Но и за последние годы практически избавила улицы столицы от детей-беспризорников. Своей деятельностью леди Таури активно влияла на жизнь Людбурга, задавая новый уровень взаимоотношений в нишах хозяин-работник, учитель-ученик, маг-обыватель. Даже простые горожане, не имеющие непосредственно дел с графиней, все равно перенимали от нее стремление заботиться о своем месте жительства. С ее легкой руки жилые дома украшали ящиками с цветами, ухаживали за своими двориками, почти на каждой улице поставили питьевые фонтанчики, оградили места для временных стоянок телег с ящерами и лошадьми. Во всех этих мелочах казначей видел влияние леди Таури. Мишель слушал и не верил. Хотя Динари был последним человеком, который стал бы шутить. А Мальти был потрясен и раздавлен личностью молодой леди. Достоин ли он такой женщины? Не сочтет ли она его грубым дураком и не высмеет ли? Но когда казначей замолчал, а Амальти поднялся уходить, то граф неожиданно признался, что леди Таури очень одинока и боится любить, что она крутится, как неугомонный вихревой поток, боясь остановиться, но насколько ее хватит, никто не знает. Она самый надежный и верный человек, с которым знаком Динари, но сама Таури никому не верит и всегда готова к тому, что ее предадут. Амальти не стал ничего говорить казначею, но сам уже знал, что если он не станет мужем графини, то будет ее другом, тенью, невидимым защитником, да кем угодно, но больше не позволит столь неординарной женщине страдать. И не ложась спать, он начал действовать. Предупредил мать и управляющих, что задержится. Потом нанес ночной визит герцогу Миро. И вот он летит на жуткой штуковине, делая вид, что всецело доверяет этому изобретателю. Элия, от души желая Амальте несварения желудка, вышла к обеду, изображая прекрасное настроение. Она улыбалась, шутила и с вниманием ловила каждое слово Миро. Ужин вообще прошел замечательно. Внизу земля, наверху звезды, щедро развешанные волшебные фонарики создавали неповторимую обстановку. Девушка взялась за фаэль, чтобы усладить слух герцога Миро. Злобно пыхтящего черноглазого бугая для нее не существовало. Она могла ответить ему, если он ее о чем-то спрашивал, но не всегда даже поворачивала к нему голову. За его преднамеренное вмешательство в ее жизнь она мстила и торжествовала, видя, что изводит его своим отношением. Элли дарила Миру все свое обаяние, шарм, внимание только ему. Но хозяин летательного устройства настойчиво исполнял свои обязанности не только по отношению к гостье, но и к гостю. Графиню это не устраивало, и она решилась пустить в ход свое главное оружие — игру на скрипке. За все годы пребывания на Тверде она сумела восстановить по памяти лишь несколько известных произведений композиторов Земли. Вышло не без ошибок, но и они производили убойное впечатление благодаря талантам создателей. Дав однажды своим людям прослушать земную музыку, Элья, даже не подозревая, сделала сильнейшую привязку служащих к себе. Сказала бы «прыгайте со скалы», все бы прыгнули. Но, конечно, никто таких экспериментов не ставил. Люди работали, графиня честно оплачивала их труд. И вот сейчас ей захотелось сыграть известнейший шторм Вивальди. Найдя удобное место, чтобы ветер ей не мешал, разложив вокруг фонарики, Элли приступила к музицированию. Осветив себя, она перестала видеть своих слушателей. Быть может, если бы она увидела горящие глаза Амальти, то постереглась бы при нем играть. Но тем и хороша подсветка, что помогла девушке отрешиться от окружающих и полностью отдаться музыке. Никто ничего подобного не создавал в этом мире, поэтому эффект был потрясающий. Все, кто был на Ависе, находились в шоке. Выйдя из зоны подсветки, Элия увидела, что оба герцога смотрят на нее как на существо высшего порядка. Главное, что Миру прочувствовал музыку и теперь не выставит ее при первом же подходящем случае. Удовлетворенно подумала Элия и, оставив мужчин в прострации, ушла в каюту. Для Мишеля ночь прошла в мучениях. Мысленно он кидался из крайности в крайность. То им овладевали эротические видения с участием грациозной, умопомрачительной графини. То он видел ее чинно сидящей в его замке и улыбающейся ему, когда он входит. То ему представлялась семья, он, она и пара ребятишек. Обязательно, что была девочка, похожая на Элью. И снова эротика. Он сходил с ума, испытывая одновременно массу чувств и разрывался от противоречивых желаний. Сгорал от страсти, томился от нежности, хотел повелевать и готов был подчиняться. Гордился тем, что Таури все восхищаются, и ревновал. Она такая сильная, волевая. Но после слов Динари он внимательнее стал следить за ней и понял, что Миро — очередной ее проект, своеобразное решение проблемы, которую ей создал Фердинанд. Мишель не спал всю ночь, приглядывая за Белобрысом и терзая себя придумыванием стратегии завоевания. Пока что он мог похвастаться только тем, что леди Таури очень искренне относится к нему, и он будоражит ее. На ночь Авис опустили на землю. Как только слегка развеялись сумерки, полет продолжился. Под воздействием музыки многим снились красочные сны, и она продолжала звучать у людей в голове. У графини появились новые почитатели. Обожание поклонников она прочувствовала уже за завтраком. Повар создал не легкий перекус, а восхитительный съестной шедевр. «Приятно, черт возьми. Но до чего ж приятно?» — думала и улыбалась своим мыслям леди. Миру тоже старался уделять теперь больше внимания ей, а не гостю, который, похоже, был не в духе. Элли мстительно понадеялась, что Амальти ночью укачала. Но герцога мучила ревность. Он увидел, как изменилось отношение Белобрысой Молли к Таури, и страшно боялся оставлять леди с ним наедине. Забывая о приличиях, его светлость, как только девушка выходила из каюты, сразу завладевала ее вниманием. Если она была крайне раздражена, то следовал за ней молча, делая вид, что места мало, а погулять хочется. Элли с облегчением услышала новость о том, что Авис уже летит над землями Мироу. А ближе к вечеру они приземлились на площадке замка. Остаток дня промчался в хлопотах. Следующий день хозяин был на расхват у своих людей. Леди Таури понимала занятость его светлости Мироу, но вскипала от того, что приходилось бегать от настырного Амальти, который повсюду подкарауливал ее. Несколько раз ее спасали дамы, проживающие в замке, уводя назойливого ухажёра, как бычка на веревочке. Видя такую покладистость, она только морщилась, вспоминая герцогский курятник, на что дамы лишь улыбались, загадочно роняя фразы, что самые сильные и отважные воины не умеют спорить с женщинами. Бродя по замку, Элли обнаружила приличную библиотеку. Огромный зал, заполненный книгами и свитками. И спросив разрешения, она стала просматривать полезное для себя. И, не веря своему счастью, обнаружила полностью описанный ритуал перемещения. Долгие годы поисков, и вот так неожиданно, когда перестала надеяться. Волнение захватило ее, и не в силах справиться с ним, она присела. Дождавшись, когда сердце перестанет колотиться как ненормальное, Элли взялась за чтение. К сожалению, обратной дороги для нее не было. Но вот в определенные дни можно было наладить связь с умеющим слышать, какой оказалась ее бабушка. Получалось, что раз в 4 года, проведя нехитрые манипуляции, она могла связаться с родными с земли. Элли тут же бросилась подсчитывать дату, и оказалось, что ждать надо 2 года. Тщательно законспектировав нужный свиток, леди уже без особого интереса просмотрела оставшиеся книги, но более ничего полезного для себя не нашла. Немного освободившись от дел, хозяин устроил гостям интереснейшую охоту с птицами, на которой Мишель только и караулил момент, когда можно помочь графине спрыгнуть с лошади. Потом они поучаствовали в гонках на ящерах. Элли чуть не задохнулась от смеха, когда увидела, что у всех ящеров под весом Амальти разъезжаются ноги, или они сразу ложатся, прикидываясь мертвыми. Потом Мирроу хвастал своими планами по освоению приграничной территории, и они даже все вместе поехали смотреть на место, чтобы лучше понять герцогские задумки. «Думаю, здесь прорыть канал». Вдохновленный Мирроу размахивал руками, показывая, как все будет здорово. «А может, вырою озеро, запущу рыб». Водник нашел подводные источники, так что озеро станет естественным препятствием для эльфов. Хвастал он. На этих почвах герцог показывал на каменистую землю, что уже принадлежало скорее эльфам, чем людям. Неплохо будут расти виноградники. Но мне хотелось бы узнать у вас, миледи, насколько выгодно сажать ореховые деревья. Быть может, имеет смысл и здесь разбить ореховую плантацию. «Пока рано об этом говорить, ваша светлость. Урожая ждем на следующий год, тогда и узнаем, сколько, почем и вообще, будет ли достаточный спрос». «Я тоже пристрастился к ореховому напитку и хотел бы попросить вас подготовить мне саженцы хотя бы...» «Эльфы!» — перебил светский разговор тревожный крик. Как назло, лошади остались в стороне, а герцог с гостями далеко продвинулся вперед. Воительницы верхом на пауках приближались слишком быстро. «Аэрх, беги за животными, мы с Миледи задержим темных», скомандовал Миро, бросив вопросительный взгляд на графиню. Та одобрительно кивнула. У них был совместный опыт применения магии. Воздух и земля оказались замечательной парой. А Мальти был огневик и только мешал бы им. К тому же местный владетель не забывал о перемирии. Силы огневика могли нарушить его, поэтому Миро резко скомандовал. «Мишель, помогите подогнать к нам лошадей». Элли уже магически рыхлила землю, чтобы при помощи воздуха герцога создать более высокую и широкую защитную стену. Поэтому не видела побагровевшего Амальти, которого отсылали как никчемного сопляка. Он не знал тонкости здешней политики и был чрезвычайно задет таким отношением. А всадницы, не теряя времени, подъезжали все ближе. Графиня и Миро четко сработали вместе, пустив навстречу предупредительный вал земли и мелких камней. Он затормозил эльфиек, но они, прикрыв лица, еще стремительнее бросились вперед. Паучьи всадницы за счет высокой скорости смогли довольно быстро преодолеть губительную завесу, а сопровождающие их воины на ящерах пройти за ними не смогли. Животные сбрасывали седоков и в страхе убегали. Герцог, пользуясь взрыхлённой землей, закрутил полевые вихри, а Элли попыталась дополнительно устраивать ямы на пути всадниц. Некоторых наездниц сбила и закрутила в потоках пыли, а несколько провалились в ямы и выбирались уже без пауков. Но с десяток самоотверженных эльфиек сумели прорваться и собирались кидать сети. «Миледи, завеса, бежим!» — коротко скомандовал Миро. Элли знала, что поставленная герцогом воздушная завеса затормозит всадниц. Они будут как в киселе. Но это продлится совсем недолго, и поэтому, не раздумывая, бросилась бежать навстречу воинам, торопящимся подвести к магам лошадей. И тут она заметила, как Амальти бросился прикрывать их отступление. «Придурок!» Элли хотела крикнуть ему «бежим», но не успела. Герцог сделал еще хуже. Он послал увязшим в уплотнившемся в воздухе всадницам огненную волну, которая точно так же увязла, двигаясь эльфийкам навстречу, и, истощая себя, разрушила сложнейшее заклинание Мирроу. Буквально несколько секунд, две, три, которые Элли потратила на оценку ситуации и не использовала для бега по направлению к лошади, изменили ситуацию с еще был шанс на попало. Освободившиеся эльфийки кинули сети и не смогли достать только Миро, который, не видя, что происходило, успел отбежать дальше. А вот Амальти и Таури были спелёнуты, как младенцы. И, отсчитывая своими костями каждый бугорок, подтащены отступающими всадницами на земли эльфов.